83. Чудеса не могут быть чем-то отвлеченным для духа, соединенного с миром высшим. Каждое необычное земное явление есть частица самого высшего мира. Иначе говоря, реальность. То же самое гармоничное звучание уже открывает сокровенные входы. Но замечайте самые малые знаки мира высшего. Из таких малых зерен вырастет дерево, прочное и высочайшее. Нужно внимательно замечать все знаки. Не упустите ни малые явления, которые вы считаете в обмане плоти, не заслуживающими внимания. Плоть груба, только сердце бьется во имя высшего мира, а ум...